Ныне японские реакционеры всеми фибрами пытаются добиться своей неблагонадежной цели путем крайнего обострения ситуации за счет обливания маслом безумных поджигательских актов США на Корейском полуострове. По этому поводу Азиатский центр Института международных вопросов распространил 16 мая статью, в которой говорится: Абе и другие правители Японии еще в первые дни этого года имели телефонный разговор и переговоры с президентом США, а за этим следовали поездка вице-президента США в Японию и токийские американо-японо-южнокорейские переговоры. Пользуясь всеми этими случаями, главари самураев ратовали за необходимость максимум повысить тонус нажима против Корейской Народно-Демократической Республики, толкуя, что, мол, ее ядерная разработка и запуск ракет служат большой угрозой миру и безопасности на Земле. В марте и апреле сего года, когда США заорали о применении военных сил и превентивном нападении на Корейскую Народно-Демократическую Республику, проводя со своими южнокорейскими марионетками военные учения «Киризоль» в Токсури, эти учения по тотальной ядерной войне, не находящие своего прецедента в масштабе, интенсивности и методах исполнения операций, самураи Спина и Рута поддерживали их. Тем более, министр обороны и другие политиканы Японии стали высказываться за необходимость отправить силы и отряды самообороны для спасения сограждан в Южной Корее и таким образом откровенно обнажили намерение опять поднять оружие для захвата Корейского полуострова. Более возмутительно то, что самураи провели совместные военные маневры с американскими, британскими и французскими войсками, например, совместные морские и воздушные учения с ударной группировкой американского ядерного авианосца, плавающей на Корейский полуостров. Очевидно, что они пришпоривают подготовку к содействию с транснациональными объединенными войсками во главе с американскими. Но спрашивается, зачем японские реакционеры экстремистски выступают с версией об угрозе со стороны Корейской Народно-Демократической Республики и о кризисе на Корейском полуострове, будучи соучастником в американских поджигательских актах против Корейской Народно-Демократической Республики. Это именно для того, чтобы создать предпосылку для милитаризации Японии и реализации ее заморской экспансии. Японские власти, маслом обливая военное безумство Америки, перегоняют положение на Корейском полуострове к грани войны. В этом кроется присущая только самураям хитрая и спекулянтская цель. И еще, они пытаются переключить взор своего населения на вопрос Северной Кореи с тем, чтобы рассеять недовольствие своих граждан в адрес Абе и создать благополучные для его долгосрочного правления условия. Ныне японские правители дурно мечтают лопатой загребать деньги, как это было во время Корейской войны в 50-х годах минувшего века, и собираются сыграть роль ударника в осуществлении американской политики вражды с Корейской Народно-Демократической Республикой. Но за такую химеру они лишь попробуют вкус беспощадного меча наших революционных вооруженных сил, готовых превратить всю Японию в пепелище. Все прогрессивные страны и народы мира должны обращать должное внимание на попытку японских правителей переделать конституцию, милитаризировать страну и тем самым повторить полную грехов прошлую историю и сильнее вести борьбу за срыв их дурной амбиции, подчеркивается в статье.